Числясь в списках купцов-поставщиков товаров для императорского дворца, он не имел ни малейшего представления о торговых делах. Только благодаря заслугам своего деда он формально числился поставщиком императорского двора, но все дела за него вели приказчики и служащие. Мать Сюэпаня, урожденная Ван, приходилась сестрой нынешнему генерал-губернатору столицы Ван Цзетэну и госпоже Ван, жене Цзяджена из дворца Жунго. Ей было уже около 50 лет. Кроме Сюэпаня, у нее была дочь, годом младше брата, по имени Бао Чай, обладавшая цветущей внешностью и изящными манерами. Отец до безумия любил дочь, позволял ей читать книги и учиться писать, благодаря чему Бао Чай по своему развитию стояла намного выше Сюэпани. После смерти отца Бао Чай, видя, что старший брат не способен утешить материнское сердце, оставила учение и занялась хозяйственными делами, стараясь облегчить горе матери и принять часть ее забот на себя. В последнее время государь стал особенно покровительствовать наукам. Он собирал вокруг себя знаменитых и талантливых людей и осыпал их щедрыми милостями. Дочери знатных сановников должны были лично являться ко двору, и помимо того, что из них выбирали жен и наложниц императору, наиболее способных и талантливых девушек зачисляли в свиту императорских дочерей, с которыми они должны были вместе учиться и подавать им пример в занятиях. После смерти Сюэ-старшего главный управляющий и приказчики из провинциальных торговых контор, пользуясь молодостью и неопытностью Сюэ-паня в житейских делах, принялись без зазрения совести обманывать его, в результате чего его торговые дела в столице расстроились. Сюэпань давно слышал, что столица — это цветущая благодатная земля, и задумал совершить туда поездку под предлогом представить младшую сестру ко двору, навестить родственников, а также лично побывать в ведомстве, чтобы рассчитаться по старым счетам и получить новые заказы. В действительности цель его поездки заключалась в одном – познакомиться со столичными нравами. Поэтому он заранее рассчитал дорожные расходы, прикинул, что может понадобиться в пути, для друзей и родственников приготовил подарки из наиболее редких вещей местной выделки и избрал счастливый день для отъезда. Как неожиданно ему подвернулся торговец живым товаром и предложил купить инь-лянь. Инь-лянь обладала незаурядной внешностью, и Сюэпань купил ее, намереваясь в будущем сделать своей наложницей. Но тут семья Фын вздумала отнять девочку, и Сюэпань, сознавая свое могущество, кликнул слуг, которые до смерти избили Фын-Юаня. Затем Сюэпань поручил все свои дела старым и преданным слугам, а сам вместе с матерью и сестрой отправился в далекое путешествие. Убийство и суд он рассматривал как забаву. «Придется истратить немного денег, — говорил он себе, — и все обойдется». Я не знаю, сколько дней он провел в пути, но незадолго перед приездом в столицу Сюэпань узнал, что его дядя Ван Цзетэн получил повышение по службе, назначен инспектором 9 провинций и в соответствии с высочайшим повелением выехал из столицы, чтобы проверить состояние дел на окраинах. Сюэпань в душе даже обрадовался этому известию и подумал: а я-то печалился, что приеду в столицу и буду находиться под надзором дяди, даже кутнуть как следует не удастся. Его повышение и отъезд доказывают, что мне покровительствует небо. Он решил посоветоваться с матерью и сказал ей: у нас в столице есть несколько домов. Но вот уже 10 лет